Глава 5. Войско Донское, Черкасск. 5 июля 1709 года. После подписания мирного договора с Россией казацкие армии вернулись на Дон и очень быстро самораспустились. Бывшие беглые крестьяне, бурлаки и рядовые казаки получили из войсковой казны расчет по денежному содержанию и были таковы. Только вечером под Черкасском стояла крепкая армия в 10 тысяч воинов, а утром от нее остается 5-6 сотен, которые еще не навоевались, полковые знамена, некоторые командиры и сам командарм. В итоге у войскового атамана Кондратия Булавина по окончании войны осталась только первая армия Григория Банникова. Это 10 пятисотенных конных полков, первый волжский стрелковый Павлова, 2000 казаков из разных частей и соединений, а также 3 отдельные сотни, атаманский конвой, сотня судьи чести Игната Некрасова и силовая разведка Донской тайной канцелярии. Слишком большая сила под рукой, которую в мирное время кормить тяжело, а распустить жалко, ибо заново ее собрать трудно. Значит, необходимо эту силу использовать. И что для нас хорошо, враг имелся, ибо неделю назад всеобщий войсковой круг постановил поддержать Астраханскую республику и объявить взорвавшимся персам войну. Борьба за Каспий должна была случится в любом случае, и пусть она произойдет сейчас, когда мы сильны, а Персия, наоборот, на ладан дышит и вскоре совсем зачахнет. Почему Персия слаба? Резонный вопрос, на который я могу ответить, опираясь на знания Богданова и рассуждения умных людей, которые выступили перед казаками на круге в Козлове. В данный момент этим государством управляет бездарный и слабохарактерный шах Султан Хусейн I. Который ничего не решает сам и полагается на духовенство и близкую родню. Всеми делами заправляют наместники провинции, мелкие ханы и муллы. И на 1709 год Персия – это колосс на глиняных ногах, который пока еще стоит, но вскоре рухнет. Уже в этом году афганское племя Гильзаи сможет добиться для себя независимости, а через 6 лет – выжжет треть этой империи, и после них только ленивый из соседей не постарается оторвать от Персии кусок. Теперь же, благодаря изменениям в истории, роль гильзаев возьмут на себя казаки и астраханцы. И когда настанет срок, наши полки пожалуют в гости к любителям пограбить заморских купцов. А что будет дальше, я уже сейчас как наяву вижу. Казачьи и астраханские морские флотилии атакуют прикаспийские персидские города от Дербента до Сари. И притянем мы домой столько хабара, что нам хватит на все, и на экономический рывок вперед, и на обустройство нашей жизни. Однако, до начала боевых действий время пока имелось. Не все еще готово к войне. Астраханцы строят корабли и в дополнение к бывшему солдатскому полку Бернера формирует еще один. А сбор всех, кто желает принять участие в походе, назначен только на середину августа месяца. В связи с этим передо мной опять возник вопрос, а что, собственно, делать дальше? Вроде бы все ясно, но жизнь идет своим чередом, одно событие следует за другим и приходится принимать новые решения. Каким путем пойти и чем заняться? Время в запасе есть, меня никто не подгонял, и, откроив свободный денек, я заседлал верного жеребчика, выехал в степь и начал размышлять о своих дальнейших задачах. Для начала надо в себе разобраться и свои возможности прикинуть. Первоначальная цель – изменение исторического процесса, будь он неладен, достигнута. И надо сказать, что моя заслуга в этом не очень велика. Теперь наступил долгожданный мир, и войско Донское налаживает свою жизнь. И что я имею в активе? Во-первых, родство с войсковым атаманом и многими старожилыми казаками, это само собой. Во-вторых, уважение некоторых донцов, бурлаков и запорожцев из войска Беловода, которые помнят меня по службе в Третьей армии. В-третьих, за мной 5 подчиненных, каждый из которых, несмотря на свою молодость, по воинскому мастерству не уступит взрослому казачине. В-четвертых, я приписан к Донской тайной канцелярии, авторитет которой растет с каждым днем. И в-пятых, у меня имеются таланты химородника. Это основные плюсы. Но и в минуса многое записать можно. Серьезных денег у меня по-прежнему как не было, так и нет. Возраст юношеский, и всерьез меня принимают пока не все. Опять же, к этому можно добавить, что от меня отдаляется отец. Вроде бы все как всегда, но я понимаю, что он хочет о чем-то со мной поговорить и по какой-то причине не решается это сделать. Знаю, что ситуацию надо выводить из тупика, однако все так складывается один к одному, что на это не находится времени. У бати должность такая, что он в суете, да и мнение, когда то война, то в Москву пробирался, а затем возвращался обратно, то подготовка к миру. Ладно, плюсы и минусы прикинул и возвращаюсь к основной теме. Что делать дальше? Вопрос занятный, так как вариантов превеликое множество, но основных два. Самый логичный ход – остаться в Черкасске и помогать отцу с лоскутом в их делах. Попутно с этим хорошо бы наладить более плотные и тесные контакты с нашим промышленником и олигархом Ильей Григорьевичем Зерщиковым. Он все-таки нашел золото на реках Керчик и Бургуста, с тех пор сильно меня зауважал, и пока железо горячо, надо его ковать. Задвинуть Илье Григорьевичу несколько идей насчет изобретений, а уж он-то сразу сообразит, что к чему, и выгоду свою не упустит. Ну и помимо этого, рано или поздно придется съездить в Часов Яр и поискать амулет с душой древнего хана Карачурина-Тюрка. Зачем он мне, пока не знаю. Но сны вещи и просто так не снятся. А значит, древний артефакт все равно требуется найти. Все это случится, если я останусь на месте, а это не факт, поскольку есть второй основной вариант. Торговля и промышленность – дела, само собой, хорошие. И близость к войсковой избе многие дивиденды сулит. Но я нахожусь на казацкой земле и сам казак. А потому знаю, что на Дону воинская доблесть и удача всегда ценятся выше, чем способности управленца, по крайней мере, среди основного электората, который и выбирает атаманов. Вот и получается, что если мне и моим ватажникам сходить на Персию, то это хороший задел на будущее. В конце концов, не век же мне в подручных у Кондрата и Трояна ходить. 2 часа я гулял по степи и, не определившись, чем себя занять и к чему приложить силы, вернулся в Черкасск, который продолжал активно перестраиваться. Во дворе лоскута почистил коня, поставил его под летний навес, и тут ко мне ватажники подходят, все 5. Я вижу, что намечается серьезный разговор, и чую их напряжение. Парни волнуются, а я, уже понимая, что они хотят сказать, нет. Поэтому присаживаюсь на скошенную рано утром в лимане свежую траву, которую работники привезли для лошадей, и спрашиваю. «О чем разговор будет? Односумы?» Ватажники расселись полукругом, и вперед выступил Иван Черкас. Он оглянулся на своих товарищей и сказал. «Никифор, ты наш командир и все решаешь сам, но есть вопросы, и мы хотим получить на него ответ». «Говори». Скоро казаки на Астрахань двинутся, и нам надо знать, идем мы в поход или здесь остаемся. Посмотрел я на парней и подумал, что наши мысли движутся в одном направлении. Судя по выражению лиц, ватажники хотят сходить в Персию. И если я им скажу, что мы в поход не идем, они останутся со мной, и возражений не последует, но все равно будут думать о далеких сказочных странах, где текут молочные реки, а золото, как булыжники, под ногами валяется. «Подвигов захотелось?» — спросил я Черкаса. «Не навоевались еще?» «Так ведь одно дело с православными резаться, которые нам свои, а другое дело басурман бить». Еще раз оглядев ватажников, я принял окончательное решение и сказал. Тогда вот вам мое слово. Идем на юг. Парни заулыбались, и тут раздался голос отца, который неожиданно вышел из-за летнего навеса и появился рядом с нами. «Куда это ты собрался?» Тон, каким это было сказано, говорил о том, что батя в ярости, и я не понимал, почему. Вскочив с травы, я посмотрел на него. Кондрат стоял, чуть набычившись, лицо красное и гневное, а глаза спокойные. Так, чтобы никто не видел, он подмигнул мне, и, посмотрев ему за спину, я увидел полковника Лоскута и нескольких донских старшин, которые мечтали о возвращении к старым законам. Казанкин, Соколов, Юдушкин и Турчинин, знакомые все лица. Ясно, батя и Троян что-то задумали, а я в их задумку как игровой элемент вошел. Ну хорошо, пойду на поводу у старших, подыграю вам. «Батька, мы в поход на Персию собрались. На море Хвалынское пойдем, шарпальничать станем и с басурманами драться. Мал еще против персов ходить, молоко на губах не обсохло. Дома останешься». «А вот и нет», — увидев в глазах отца молчаливое одобрение, не согласился я. «Первая кровь на мне есть, так что могу и сам пойти». «Ах так! Да я тебя...» Кондрат вынул нагайку, которая у него была приторочена за кушаком со стороны спины, и попытался меня ударить. Но я отскочил в сторону, а к нему подошел Лоскут, который напоказ закричал: «Успокойся, атаман!» «Ну, не слух твой, сын! Но все мы такими были!» «Ладно», — бросил батя и, спрятав нагайку обратно за кушак, повернулся к старшинам, которые очень внимательно смотрели за всем происходящим, и кивнул им в сторону ворот. «Пошли, атаманы, молодцы, обговорим дела наши». Войсковой атаман и старожилы покинули двор, а ватажники отошли в сторону, и я спросил Лоскута: «Троян, что это было?» «Война с Россией окончилась, и теперь старшины в атамане слабость ищут. Вот мы и решили тебя на первый план выставить, показать раздор между отцом и сыном и этим отвлечь их на время». «А откуда знали, что все так сложится?» «Ватажники твои уже третий день про поход рассуждают, и подтолкнуть их на то, чтобы они именно сегодня к тебе с этим вопросом подошли, было проще простого». «Понятно. А про то, что я в Черкасск въехал, караул доложил?» «Верно». «Могли бы и предупредить». «А чего предупреждать? И так все хорошо сложилось». «И что теперь?» Лоскут посмотрел по сторонам, ухмыльнулся и сказал: «Теперь, Люд, для многих людей ты становишься интересен, и тебе начнут предлагать помощь людьми и деньгами. Переизбрать такого авторитетного атамана, как Кондрат, это дело не на один год, а старшины уже вперед смотрят и загадывают, кто следующим власть перехватит. Но пока они думают и гадают, что и как лучше сделать, да сторонников набирают, мы их сами прижмем. Через 3 дня у сестры свадьба, а я с батей в ссоре. Нехорошо». «И страшно. На свадьбе отгуляете без криков, но общаться будете как можно меньше, и для гостей, среди которых и старшины будут, это верный знак ваших с Кондратом внутрисемейных дрязг». «А вы интриганы». «По-другому никак». «Так что мне теперь? В поход идти или нет?» «Конечно, иди. Только не с войском, а сам по себе. Собирай вольную ватагу и направляйся вниз по Волге к Астрахани. А там как захочешь. Для всех казаков ты вожак случайных гультяев, а на деле у тебя в отряде будут люди, кто Кондрату свою преданность делами, а не словами доказал. Оружие, одежду и припасы закупишь на деньги старшин. Самому тратиться не придется, а когда вернешься, отдавать долги будет уже некому». «Так уж и некому». «Точно тебе говорю. За полгода так все устроим, что они сами кто куда, словно крысы разбегутся. Мы сейчас в силе, но наглеть не станем и все по закону сделаем». «А корабль и команда? Если с армией идти, там астраханцы, мореходы опытные, а самому сложностей много, или мне в другую вольную ватагу входить придется?» «Вот же дотошный. Будет у тебя корабль, не переживай, команда знатная подберется. Один из московских купцов в Царицыне Большую расшиву продавал. И мои люди ее вместе с командой выкупили. Заманчиво все это и неспроста. В чем подвох? Лоскут сделал непонимающее лицо и развел руки. Никакого подвоха. Твой отец себе смену растит. Сам он тебе напрямую помогать не станет. Казаки этого не поймут. Но помочь хочет и делает, что может. Тогда получается, что мне еще и няньку приставят. Помощника и наставника, поправил меня полковник. Какая разница, если суть одна и та же? Не говори глупостей. Тебе будут помогать командовать ватагой и в мореходном деле помощь окажут, но все решения только за тобой. Согласен. Другой бы на твоем месте от радости прыгал, а ты еще и выкаблучиваешься. Согласен он. Дед Троян, не заводись. Кто у меня наставником будет? Василий Борисов. Интересно. Один из личных порученцев отца идет в мое подчинение. Это неплохо. Однако может вызвать подозрение у старшин, поэтому я уточнил. Он так же, как и я, к отцу в немилость попал. Еще 3 месяца назад. Когда и где он к моей ватаге присоединится? В Царицыне. Тогда вопросов больше не имею, могу быть свободен? Да. Лоскут уже отвернулся и бросил через плечо. Не вздумай радости своей показывать. Для всех ты с отцом в ссоре. Понял. Я стер с лица улыбку, которая наползала сама собой, и двинулся к ватажникам, которые не понимали всей сути происходящих событий. Эх, погуляем теперь по морю Хвалынскому, добудем себе золотых динаров и тугриков, ну или какая там у персов монета в ходу, а заодно и славу заработаем. И хотя до Степана Тимофеевича Разина нам далеко, думаю, что не осрамимся и покажем себя достойно.